8 февраля 1935 года. «Ты пишешь, что моя политическая эволюция отдаляет меня от тебя, что та трещина, которая все годы существовала, углубляется. Но ведь мы не имеем возможности для глубокого и серьезного разговора. Я жду того времени, когда мы сможем общаться не письмами, а по-человечески. Многие твои раздраженные мысли мы могли бы сгладить. Ты неправильно меня поняла, когда я написал, что нет смысла ходить на занятия испартом. Если ты решила заниматься, плохого в этом нет. В узнавании нового вообще плохого быть не может. Уровень теперешнего преподавания мне не кажется хорошим. Возможно, я ошибаюсь. Когда начнешь заниматься, напиши, насколько это интересно». 45 лет — это действительно неважно. Теперь уже видно, что и в 65 лет я буду такой же, как сегодня. С годами зреешь, работоспособность, оказывается, растет, и, по правде говоря, умнеешь. Проживем мы с тобой не меньше 70 лет. Книги по литературе. 4 тома Когана. История новейшей русской литературы. Взял только ради Брюсова, который сделался родным поэтом, а попутно прочел все. Узнаю массу сведений, которые давно нужно было знать. Коган — неглубокая книга, но крайне богатая материалом и даже идеями, автору не принадлежащими. А в очереди на столе уже лежат очерки по мировой литературе Луначарского. Я не даю себе воли, а то притащил бы еще массу книг по естествознанию, по физике. Все-таки на столе лежит «История материков», книга по географии. История займет меня до весны или даже до лета. Прохожу среднюю историю, а там русская и новая. У меня такая спешка, как будто осталось мало жить или как будто впереди экзамены. Из каждой книги остается что-нибудь в моих записях. Очень понравилось место о споре, является ли Горький пролетарским писателем или нет. Луначарский пишет: «Нельзя так создать мерку пролетарского писателя и приложить ее как аршин к писателю. Подходит или не подходит?» Горький — громадное явление в литературе, и нужно действовать наоборот. Исходя из самого Горького, сконструировать понятие пролетарского писателя. Не мерки создают вещи, а из самих вещей рождаются мерки. Я когда-то читал и Андреева, и Сологуба, и Брюсова, и Бальмонта. И только сейчас, при чтении этой книги, все разрозненные случайные впечатления встали на свои места и расположились в систему. А система родилась потому, что они все, прежние, освещены тем светом, который бросает на них прожектор революции. Получила ли ты письмо, в котором цитата из Стерна эротического свойства, описание утреннего туалета, как я ношу дырявые носки, вкладной рисунок черновых набросков с греческими фразами, стихи Сильвинского, одно нежное письмо, где писал об аромате бедности, большое политическое письмо кончалось фразой Гёте «Alles ist gesagt». Не могу придумать системы. Может, начать опять нумеровать письма, как мы это уже когда-то делали. Сообщи, какое из этих названий, на твой взгляд, больше подходит для рассказа. Подзаголовок будет «Деловая повесть». Человек и вещь, вещь и человек, вещи, хозяева и рабы. Про Генриха давно не писала. Написал бы побольше, но уже 5 часов. Спешу в клуб на спевку хора. 3-ю неделю, как меня пригласили вести занятия. Обнимаю, родная, я. Яков сестре Иве. 14 февраля 1935 года. Милая Ивочка, как обрадовало меня твое письмо. Я понял из него, что тучи несколько развеялись. Я пишу маме, понимая, что она вас информирует. Но ведь маме всего не напишешь. Но от нее знаю я о ваших домашних делах и догадываюсь, что ей не все сообщают. Этот знак умолчания висит над нами, близкими людьми, столько лет. В 2 словах скажу о себе. С работой у меня было много затруднений. За год пребывания я переменил много должностей. Даже не думал, что я так снаряжен для бега с препятствиями. Был бухгалтером, экономистом, учителем музыки, учителем пения, даже учил играть на гармошке, которую прежде в глаза не видел. Теперь состою топером в танцклассе и стал большой спец по вопросам фокстрота, всех вальсов, бастон, английский, американский, танго и румбы. Могу свидетельствовать, что фокстротизация бийска идет неимоверным темпом. Целые учреждения, от курьера до председателя, записываются в танцклассы. Такие солидные люди, как председатель маслотреста, местный прокурор и начальник местной милиции, фокстротируют. Скоро, вероятно, дойдет очередь и до банка. Солидные люди прячут свое смущение за ширму коллективности. Весь коллектив танцует, неудобно отставать. На днях была вечеринка у знакомых. Именинница-хозяйка пригласили и меня. Ужин был чудовищно разнообразен. Я насчитал 20 видов закусок, в том числе такие экзотические вещи, как маринованная цветная капуста, маринованные тыква и свекла. Провинциальное веселье весьма ограничено. Масса дурного вина и еды, и шум, как суррогат веселья. Чем громче, тем веселее. Трудно отказывать на приглашение выпить, но я был тверд и после двух рюмок решительно забастовал. Помнишь киевскую вишневку, которую Дуня сама заготавливала? Вот ее помню как лучшая из напитков. Цветом, вкусом, запахом, крепостью. Танцевали фокстрот, я играл на дряхлом пианино, танцевали в меховых, вывернутых наружу шубах, пели и кричали такие шедевры, как «Из страны страны далекой», «Дни нашей жизни» и другие образцы музыкальной палеонтологии. Я играл под танцы невозможную мешанину, что придет в голову. В 3 часа с громадным наслаждением вернулся в одиночество своей комнаты. Я никогда в жизни не скучаю, кроме тех вечеров, когда я прихожу веселиться. Тут я чувствую себя провалившимся в какой-то средней руки русский роман конца 19 века. Эта русская провинция как будто ничего не меняется со времен Островского. А я разболтался по давней привычке не стесняться в разговоре с тобой. Да и давно мы с тобой не разговаривали, ох, как давно. В газете были напечатаны стихи, и не помню, процитировал ли их тебе. «Труд мне знания силы дал, а в мозги уже стучится Карла Маркса «Капитал». Хотя жизнь моя в Бийске менее напряженна, чем в Сталинграде, но об СТЗ вспоминаю как о времени очень интересном, но и с обидой. Написал там много ценных работ. Экономическую записку о реконструкции завода на новый тип трактора СТЗ номер 3. Написал проект планировки поселка, поместил в заводской журнал статьи «Народно-хозяйственное значение СТЗ», опыт исчисления народно-хозяйственного эффекта завода, статью «Очерк пускового периода» и другое. Соприкосновение с американским стилем работы оказалось интересным и полезным. Но, в общем, я разлюбил экономику. Читаю сейчас много книг по разным новым дисциплинам и каждый раз жалею о выбранной специальности, в которой я разочаровался еще прежде, чем она разочаровалась во мне. Обо всем этом экономическом олимпе, под обаянием которого я жил в 28-29 годах, вспоминаю с отвращением. Вспоминаю бои в Госплане, всех этих корифеев политического мещанства, которые в эти предгрозовые годы разбирались в политических перспективах не лучше слепых щенков. Страна стояла перед гигантским скачком в неизвестное, который требовал мужества и решимости, а они отвечали на все своим великолепным «воздерживаюсь от голосования». Сейчас они все молчат не только потому, что они не имеют политического языка, а потому что им абсолютно нечего сказать. Еще задолго до моих личных событий я признал свои старые ошибки, но все же не могу зачислить себя в беспартийные большевики вслед за Марусей, которая тянет меня в эту сторону со всей страстью ее натуры. Жалею, что не смог. Приди это сознание ко мне, легче было бы идти в ногу со временем, с обществом, с семьей. Обидно, что я мог бы работать осмысленно и плодотворно на пользу страны, но в этих обстоятельствах ничего не могу делать. Время от времени возникает фальшивый звук, и он режет мне ухо. Печально, что почти не осталось на свете людей, с которыми мне было бы так легко и естественно общаться, как с тобой. Будь ласкова с Марусей и не суди ее строго. Все ее несчастья и многие проблемы Генриха связаны со мной. Я всегда чувствую себя виноватым, что не смог обеспечить им спокойной и достойной жизни. Преклоняюсь перед твоим мужем, которого всегда недооценивал, зато теперь понял до глубины и его благородство, и мудрость, и жертвенность, и все те качества, которых во мне не хватает. Яков Маруси. 16 февраля 1935 года. После работы катался на коньках. Уже третий раз вышел на лед, и после неудач первых дней сегодня на льду почувствовал себя крепче, сделал 10 кругов. Дома выпил чаю, весь вечер составлял хронологию по музыке Средневековья. Катастрофически не хватает книг. Последние две открытки такие неприятные, так меня расстроили, что я сразу решил не отвечать немедленно, чтобы под горячую руку не написать чего-нибудь неуместного. Теперь прошло достаточно дней, чтобы я ответил в спокойном, если удастся, в юмористическом стиле. Посуди сама, что ты пишешь. Ты умнее всех на свете, кол на голове тиши. Даже не верится, что это твое выражение. Твое упрямство, не хочешь, как хочешь. Твое непреодолимое упрямство. Я тоже стала упрямой. Было еще одно твое закрытое письмо задолго до этих открыток. Письмо с жестокостями, которые необходимы. Я его читал, и вся гордость и самолюбие поднимались на дыбы, но я поборол эту горечь и притворился, что его не получал. Писал после этого все в том же ровном тоне. «Милый друг, пойми меня правильно. Каждое твое указание для меня важно и обязательно, но у тебя есть более действенные слова для меня, чем те, которые ты употребляешь». Ни эта стилистика, ни этот тон не доходят до меня, вызывают совсем нежелательную реакцию. Простой дружеский тон, только и всего. И не тесать кол на голове. Все это выпадает из твоего стиля и не идет к нашим, я скажу смело и верно, примерным супружеским и дружеским отношениям. Хотел написать в ласковом тоне, чтобы, защищая свое достоинство, не обидеть тебя каким-нибудь острым нюансом или неосторожным поворотом фразы. Но если ты действительно найдешь эти нежелательные добавления, знай, что это только от стилистической неловкости. Прими письмо не так, как оно вышло, а как должно было выйти. На этот раз суди меня не по результатам, а по намерениям. И я уверен, что мой заключительный привет не должен и не будет звучать диссонансом, если напишу «крепко обнимаю и крепко целую, и крепко хочу настоящих и правильных отношений. Я». 28 февраля 1935 года. «Роднуша моя, получил открытку, где ты пишешь, что плохие служебные условия весьма тревожат. Что же тут можно поделать, если твоя высокая квалификация, твои обширные знания не востребованы? Это не потому, что ты плоха, это по той причине, что культура теперь мало интересна государству. Точнее сказать, требуется культура полезная, имеющая прагматические цели, усеченная. Это и понятно. Государство ищет новых культурных форм, а это трудный процесс. В марте смогу тебе послать не меньше того, что в феврале, так что при подыскании новой работы ты это имей в виду. Я уже писал тебе про мои новые условия заработка. Если ничего не изменится, то мои дела идут превосходно, и я всю жизнь буду благословлять, что меня в маслотрест сначала взяли, а через полгода сократили. Тем более, что я продолжаю делать им некоторую бумажную работу не за деньги, а за масло, которое сразу же отправляется на почту. И сейчас живу идеально, не могу иначе назвать. Утром встаю и за книгу, работаю не меньше 5 часов. Служба начинается вечером. Условился я так. Клуб платит 200 и 2 техникума 250. Только бы ничего не изменилось. Но мое положение весьма подвержено всяким изменениям. Если бы я не взялся за музыку, я бы здесь не нашел совсем работы. О занятиях. Занимаюсь теперь по биологии дарвинизму. Узнаю потрясающие вещи по своей значительности и важности. Темп идет быстро. Толстая научная книга в одно утро прочитывается, в два следующее утро конспектируется и долой дальше. О письмах. Все меньше людей из числа прежних близких и даже самых близких отвечает на мои письма. Сделал еще одну попытку, уже третью, списаться с Мироном. Отправил ему концерт Чайковского для скрипки. Уже месяц прошел, ответа нет. Он избегает меня. Напиши мне, имеешь ли ты сведения о нем? Может быть, оставить попытки? Когда получаешь посылки, подтверждай мне не общим выражением «получила оба масла» и перевод, а совершенно точно, сколько килограмм и какого числа, так как в пути бывает несколько посылок и переводов, и мне нужно знать, что именно ты получила. Прошу тебя, не забудь этих необходимых условий. И хотя я тебе строго выговариваю за эти упущения, все же кончу стихами из «Пушторга» Сильвинского. «Обаяночка моя, Светик, как это чудно с твоей стороны, что ты существуешь на свете. Я». 2 мая 35 года. «Родная моя, детка моя, что случилось? Еще никогда ты не делала такого перерыва в переписке. 25 марта ты писала последнее письмо, потом телеграмма, что задержалась письмом, и все. У меня чувство случившегося несчастья, которое от меня скрывается. В Москве осталась наиболее уязвимая часть моего существования, этого я не забываю. Ходил на телеграф, но каждый раз перерешал и телеграммы не отправлял, чтобы не тревожить тебя лишний раз. Я пишу регулярно. Вместо одного очередного письма послал устный привет с деньгами через Константинова. Не знаю, получил ли ты деньги. Месяц без известий. Как все это тяжело. И такое совпадение. От родных также нет никакого известия. Неужели что-то случилось? Я очень тоскую по вас всех. Мысль о Генрихе причиняет мне боль, и в прошлом письме, поддаваясь этому чувству, я написал несколько ненужных слов. Мой милый, мой чудесный друг, что же тебе писать? Снова туча какая-то надвигается на меня. Что с вами, что с тобой, с Генрихом? Такое чувство затерянности в сибирских просторах и сознание полной беспомощности. К тому же вернулась моя шелудивая подруга Экзема. Мне кажется, она вернулась от моей тоски по твоим прикосновениям. Обнимаю тебя, моя девочка. Ради бога, пиши чаще. Твой я. 23 ноября 35 года. Работа в банке. Дело, в общем, несложное. Я никогда не работал по финансам, и если в месяц я быстро постиг все детали профессии, значит, нет в сущности такой профессии. Любой грамотный человек справится с этим, и это очень жаль. Я хотел бы профессии замкнуться от дилетантов и неспециалистов. Последние годы я испытал профессиональное разочарование. Ведомственный экономист — это клерк, грамотный чиновник. Но когда я шел в эту профессию, я думал об экономическом писательстве, об академической кафедре. Эта часть не удалась по причинам общего характера и частного. Очень прошу тебя, найди свободную минутку, зайди. Москва, улица 25 октября, не знаю, какая это на самом деле, дом 10/2, литконсультация госиздата. Исправься, состоялся ли конкурс. Если нет, то прошу тебя, отнеси в конверте 3 моих рассказа. 28 ноября 35 года. Теперь о твоей параллели Эренбург-Островский. Андре Жид в книге о Достоевском негодует на людей, сводящих писателей к одному тезису, тогда как лучшее в них — это сложность. В Достоевском он восхищается сложностью и противоречиями этого гения. Лучшее в жизни — это сложность. В случае с Николаем Островским, как закалялась сталь, нельзя не видеть, что литературно книга его рыхла, ученически слаба, что стиль — это смесь безвкусия и бескультурья. Николай Островский — чудо воли, самоотверженности, скажем так, гений преодоления невзгод. И это лучшее, что есть в книге. И только этим книга берет читателя. Все остальное очень плохо. И самое сильное в книге, что это автобиография. Второй выдуманный роман будет слабее. Да откуда хорошо писать человеку, который не имел времени учиться? Когда такой же начинающий человек, булочник Горький, стал писать, то он уже успел перевернуть в себе целую библиотеку. Он уже был в состоянии книжного запоя. Писателя формируют либо жизнь плюс книги, либо только книги, но никогда только жизнь без книг. Для оценки Эренбурга у тебя нет достаточной объективности. Я знаю, ты его судишь в свете одной белогвардейской фразы о национальном флажке на автомобиле, который он написал в Киевской Белой газете в момент временного срыва. С тех пор ты его не принимаешь, что бы он ни написал. Это неверно. Эренбург — большой мастер. И «День второй», и «Не переводя дыхание» — превосходные мастерские книги. Это была единодушная оценка всей советской критики. Эренбург — сложный писатель. Он владеет техникой французской литературы. И он вносит в советскую литературу традиции литературной обработки словесного материала, те традиции, которые у нас слабы, а у Островского вовсе отсутствуют. Островский не пишет. Любопытно отметить, Островский вечером кончил писать книгу, а утром отправил на почту. Святая простота. И почитай ты стихи Эренбурга. В поэзии обмана не бывает. А он поэт тонкий, настоящий. 28 декабря 1935 года. «Милый друг, я насильно заставляю себя засесть за подробное письмо. До боли не хочется его писать. Эта информационная открыточная связь такая ледяная, скользящая и к тому же безответственная. Но в последней открытке ты сообщаешь, что уже заготовлено большое письмо с выяснением отношений, к тому же жестокое, из той серии необходимых жестокостей, какие будто бы необходимы. Так вот, если ты еще не послала, ради бога, не посылай. Оно совершенно не нужно ни мне, ни тебе. Между нами случилась ссора, супружеская ссора. Я ее предельно хочу погасить, забыть, вырвать из бумаги. А ты хочешь что-то выяснить, научить пониманию. Я все беру назад, я раскаиваюсь. Мои неосновательные тревоги за вас, ненужные расспросы, неуместные советы. Я этого ничего не писал. Пусто, нет ничего. Только ради бога ликвидируем неприятность. Что случилось? Собственно говоря, мелочь. То, что в нашей прежней жизни мне удавалось мгновенно потушить, а здесь расстояние и годы разлуки раздули мелочь в большое горе. Но сейчас все прошло, выветрилось. Давай начнем все сначала, будем писать много о быте, о мелочах жизни, о радостях, о горестях и о радостях наших горестей, как сказал бы Роллан.